Глава 7. 12 мая. Манежная площадь. «Сфоткала?» — улыбалась Юлианна в объектив, стоя под строями фонтана с лошадьми. «Угу. Можешь посмотреть?» «По-моему, ты красотка», — улыбнулась я, протягивая подруге фотоаппарат. Юлианна щурила глаза и крутила в руках экран, то приближая, то уменьшая изображение. «О, вот это!» «Супер, спасибо тебе большое. Я уже давно тяну с выставлением поста в социальную сеть, потому что не было подходящего фото. На здоровье». Мы пошли в Александровский сад, любуясь яркими цветочными клумбами и пробираясь сквозь толпы туристов. Нас пытались выцепить ряженые двойники Иосифа Сталина и Джека Воробья, чтобы сфотографироваться за энную сумму. Но мы успешно от них отделались. Юлианна продолжала листать фотографии. После приезда она выслушала историю моих приключений, вытаращив глаза, охая и ахая, обнимая меня за плечи и отчитывая за бездумные ночные покатушки. Я тщетно пыталась объяснить, что была знакома с черным с детства, как и вся наша дружная компания. Научила ли меня эта ситуация относиться к людям с подозрением? Нет. Так можно и в паранойку превратиться. А я все равно скрытых садистских наклонностей сразу не замечу. В сумке громко заиграла моя любимая песня прошлых лет. Fabulous, You'll Be Killing M. Я достала телефон, на экране высветилось имя Алика. Жестом показав подруге, что мне нужно отойти, я подошла к фонтану, в котором громко шумела вода. «Алло? Аглая? Алик?» «А что говорить-то, господи?» «Привет. Как твои дела? Как себя чувствуешь?» «Все хорошо, спасибо. В целом все нормально, как ты?» «У меня все в порядке. Отработал смены и очень по тебе соскучился. Мы не могли бы встретиться сегодня в кафе?» «Ой, ты что, в душе?» «Нет, на Манежной площади, рядом с фонтаном», — хохотнула я. «Где встретимся?» «Давай на Чистых прудах. Кафе на Мясницкой. Выход не к памятнику Грибоедова, а в сторону здания в китайском стиле». «Хорошо, во сколько?» «Через 2 часа сможешь там быть?» «Да». «Тогда до встречи». Исполнив победный танец, я проскакала к Юлиане. «Это что, звонил тот самый, из-за которого ты всех отшиваешь?» — спросила Юлиана, внимательно меня разглядывая. «Да». «Это он?» — спросила она так внезапно, что я невольно принялась озираться по сторонам. «Да я про фото». Я приняла фотоаппарат в руки, сердце болезненно сжалось. Юлианна нашла тот самый случайный кадр, сделанный Машей. Мы с Аликом въезжали к Мише во двор, я прижималась к его спине, а он разглядывал мои сцепленные руки на своем торсе. Закрыв на мгновение глаза, я представила, что обнимаю его и вдыхаю табачный аромат. «О, можешь не отвечать, все ясно», — закатила глаза подруга. «Надо будет запомнить выражение твоего лица и описать его в какой-нибудь главе». Легонько толкнув подругу, я усмехнулась. «Знаешь, я сегодня вечером уеду на дачу на пару дней. Убедительная просьба. Не разнести нашу и без того хлипкую комнатку». «Юлианна», — рассмеялась я, — «ты шутишь? Мне нужно зубрить то, что я пропустила за прогуленные дни». Вечером того же дня Чистые пруды. Алик пришел первым и расхаживал вокруг цветочной инсталляции в честь Дня Победы у выхода из метро. На нем были темно-синие брюки и изумрудный джемпер под цвет глаз. Со мной столкнулся человек, пока я, как идиотка, любовалась им со стороны, не решаясь пойти навстречу. Заприметив меня, он широко улыбнулся, быстрым шагом сократил расстояние между нами, запустил руку в мои волосы и поцеловал так, что подкосились ноги. «Привет, Аглая», — на выдохе сказал он. «Привет, Красильников», — смущенно улыбнулась я. Мы стояли в центре Москвы, а я сгорала от желания уединиться. «Как дела?» Устал как пес. Можем посидеть в кафе Бабетта. Оно в нескольких метрах отсюда. Ты не против? Я с радостью. Кафе казалось очень уютным. Разглядывая меню в ретро-стиле, я остановила свой выбор на холодном кофе со сливками, теплом овощном салате и пасте. Алекс же заказал ризотто и сэндвич. Минуты пролетали незаметно. Говорить с Аликом всегда было легко, даже легче, чем с девчонками. Мы словно мыслили в одном русле и смотрели на жизнь под одним углом. Я громко хохотала над его шутками и рассказами о том, как прошли вступительные в МЧС, и о проведенном с коллегами времени. И как ты справляешься с такой работой? Наверняка ты уже сталкивался с гибелью людей. Не представляю, каково это. Нет чувства вины? Спросила я, крутя трубочкой в стильной стеклянной баночке с кофе. Поначалу было, потом появился здравый смысл. Я не Господь Бог, а обычный парень, который делает все, что в его силах, чтобы спасти как можно больше людей. Мне запомнился только дедушка, которого пришлось вырубить, чтобы вынести из горящей квартиры. Дело в том, что когда мы приехали, он кричал из окна, чтобы мы в первую очередь спасли его пса, породистую немецкую овчарку. Но в квартиру было невозможно пройти. Эпицентр находился в ванной, которая располагалась возле входной двери. И сам дед был отрезан от пути из квартиры. Я поднялся к окну, хотел его вытащить, а он орал, что никуда не пойдет без Рекса. Сопротивлялся, дрался, огонь разрастался. Нужно было спасать его и тушить пламя, чтобы обезопасить соседей. Время ускользало, как вода. Вот я его и вырубил, чтобы вытащить из окна. Я сидела, держась за сердце. Как же страшно и больно потерять лучшего друга. Наверное, все люди в первую очередь спасают своих близких. Это нормально? Пожала плечами я, поникнув. Да нет. Вот недавно бабуля выбежала из квартиры, в которой оставила двух котов. Зато вынесла фарфоровый сервиз, подаренный на свадьбу 30 лет назад. У кого-то включается инстинкт самосохранения, и, не думая вообще ни о ком, человек прыгает из окна, редко оставаясь в живых. Кто-то, конечно, до последнего находится в горящем здании, стараясь спасти детей, родителей, животных. Все реагируют по-разному, но боль у всех одна. Тяжело приезжать на вызовы от соседей, а не хозяев. Потому что в таком случае часто находишь... В общем, спасать уже некого. Даже новости об этом читать страшно. А уж видеть. Меня передернуло. Для этого нужен сильный дух. Кажется, где-то я это уже слышала, но слова сорвались с языка, прежде чем я их обдумала. Может, поэтому многие из моих ребят выпивают. Не выдерживают такой нагрузки. Как моральной, так и физической, предположил Алик. При мысли о выпивке я сглотнула подступившие детские страхи. Алик сразу заметил мурашки на моих руках, придвинулся ближе и крепко обнял. «Извини, не будем об этом. Лучше расскажи об учебе и фотографии. Я не ожидала, что когда-нибудь скажу, что мне интересна история, но дисциплины истории мирового кино и истории мирового театра меня быстро захватили. И вообще на моем факультете потрясающие предметы, которые учишь не по обязанности, а с жадным любопытством. Только вот в режиссуре я себя пока не представляю. Держав фотоаппарат в руках, чувствую, насколько это мое. Он словно продолжение руки. В майские пришлось прогулять институт, поэтому я планировала провести выходные за учебниками, но я закусила губу и взглянула на Алика. Он лукаво улыбался, впрочем, как и всегда. «Значит, ты будешь занята?» — спросил он с вызовом. «В принципе, я не отстаю ни по одному предмету, так что могла бы найти время». Теперь улыбалась я. «А где ты живешь?» «О, на Алексеевской. Нас с Юлианной, это моя соседка по сгоревшему общежитию, поселили на новом месте. Можем поехать ко мне. Если не боишься пятиэтажек с мебелью, рассыпающейся от дуновения ветра. Алик рассмеялся, подозвал официанта и попросил счет. «С удовольствием посмотрю на твое обиталище». «Я где только не жил, ты же помнишь. Воронежская область и все такое». «Кстати, как твоя мама?» Подошел официант, и Алик сохранял молчание, оплачивая счет. Как только мы вышли из кафе, он заговорил. «Пребывает в смятении по поводу Титова. Кажется, она все-таки не готова вычеркивать его из своей жизни». Мы вошли в метро, и нас сразу обдало теплым воздухом и самым вкусным ароматом на земле, который встретишь только в подземке. Из серии запаха краски, замазки, керосина. Только не говорите, что они наслаждались хотя бы одним из упомянутых. Запрыгнув в вагон, мы оказались прижатыми толпой пассажиров так, что от близости Алика мне подурнело. Его губы касались моего лба, руки невольно прилегли на талию. Во время одной из резких остановок Алик так крепко прижал меня к себе, что мне решительно захотелось остаться в вагоне до отправки в депо. «Вот и мой жуткий домишко», — показала рукой я, как только мы перешли дорогу от метро. «Классическая пятиэтажка, не наговаривай». Если бы Алик знал, как сильно я переживала по поводу того, что Юлиана еще не уехала, да простит меня подруга, следовало надавать себе по щекам, чтобы отогнать глупые надежды. Все нутро требовало вывести Красильникова на решающий разговор. Но сердце билось, стучало, подпрыгивало, крича о том, что я могу разрушить и потерять даже ту мелочь, которую имела. «Добро пожаловать!» Надеюсь, он не заметил моего облегченного вздоха при виде пустой комнаты. «Вау!» — Алик осмотрелся. «Прямо-таки лимон!» «Молчи!» «Очень экстравагантно!» «Перестань!» «Осторожно!» — крикнула я, но опоздала. Забыла предупредить Алика, что вешалкой для верхней одежды мы не пользуемся, потому что она отваливается. Мы уставились друг на друга всего на секунду и почему-то начали безудержно хохотать. А когда остановились, держась за животы, оказались всего в сантиметре друг от друга. Алик резко обхватил мою шею и припал к губам, впился с такой силой, что лишил нас воздуха. Все мое тело мгновенно отозвалось на его зов. Я, не задумываясь, запрыгнула на него, скрестив ноги за широкой спиной. Алик впечатал меня в шкаф, от которого сразу же отвалилась дверца. Он невольно выругался, а я снова залилась смехом. Но лишь только губы Алика заскользили по моей шее вниз, к груди, я потеряла дар речи, откинула голову и томно вздохнула. Скрипучая постель, где я одна-то еле умещалась, была не самым подходящим местом для занятий любовью, но нас это не остановило. Стремительными движениями Алик оказался внутри и тут же набрал темп. Стоило поднести к нам спичку, и она бы вспыхнула алым пламенем. Настолько мы были разгоряченными, так сильно желали друг друга. После долгожданной эйфории я лежала на Алике и прислушивалась к частому биению его сердца. Алик ушел ни свет ни заря, но согласился выпить со мной по кружке кофе. После его ухода я все же взялась за уроки и ближе к 2 часам отвлеклась на социальные сети. Вовремя. 2 часа назад мне написала девушка с просьбой о фотосессии в стиле Love Story. Если наше сотрудничество будет удачным, то через неделю у нее состоится девичник, который она бы тоже хотела запечатлеть. Мы договорились встретиться завтра в полдень в Коломенском. Я надеялась, что нам удастся застать цветение яблони и вишни. Фотографии на их фоне получаются потрясающе нежными. Остаток дня я провела за учебниками. К вечеру слипались глаза, поэтому спать я легла раньше обычного, чтобы за работой быть бодрой и собранной. 14 мая. Музей-заповедник Коломенское. Оксане, девушке, что заказала фотосессию, несказанно повезло с погодой. На небе не облачко, солнце светило ярко и буквально жарило плечи. К сожалению, у нее был закрытый профиль в социальной сети, так что я смогла разглядеть лишь ее аватарку. Красивая блондинка с заразительной улыбкой. Я надеялась, что узнаю ее среди сотен посетителей. Мы договорились встретиться у теремного дворца. Купив мороженое, я пыталась ориентироваться на огромной территории парка и успеть к встрече. Придя на место даже чуть пораньше, я достала фотоаппарат и принялась фотографировать потрясающее здание в старинном русском стиле, прислушиваясь к рассказу экскурсовода. «Во дворце 24 комнаты, интерьер которых воспроизводит убранство времен царствования Алексея Михайловича. Дворец был построен в 17 веке, а воссоздан 4 года назад». «Аглая?» Я резко крутанулась. За моей спиной стояла девушка с белыми волосами примерно такой же длины, как и у меня, ярко-синими глазами, небольшого роста, одетая в стильный белый костюм, состоящий из юбки-карандаша, атласной майки и длинного пиджака. Девушка широко улыбнулась, и я сразу узнала эту улыбку. «Оксана». «Да, очень приятно. Можно на «ты»?» «Конечно», — кивнула я, глядя по сторонам. «А где, собственно, пара для лавстори?» «Мой жених слегка запаздывает», — ответила она на вопрос, читающийся в моем взгляде. «Что ж, тогда я могу сделать несколько фотографий тебя. Давай». Я помогла Оксане подобрать позы, но этого и не требовалось. Девушка волшебным образом шикарно получалась на всех кадрах. «Ведьма». У Оксаны зазвонил телефон, и после непродолжительного разговора она попросила меня пойти с ней встретить ее жениха у ворот парка. «Конечно, пойдем. Нам все равно нужно в другую сторону, где яблоневый сад». «Я как раз приметила это место», — хихикнула Оксана. «Давно фотографируешь?» «Около 2 лет». «А ты чем занимаешься?» «Я в этом году оканчиваю высшую школу экономики. Сразу после получения диплома мы с будущим мужем планируем переехать в Германию. У друга моего отца там фирма, и он предложил мне место бухгалтера». «Вау, это очень здорово. Я тоже мечтаю побывать в Европе. Но пока мои путешествия ограничиваются деревней», — хмыкнула я. «А где у тебя деревня?» «В Курской области». Мы медленным шагом брели ко входу, любуясь красотами парка. «Тебе там нравится?» «Нет, место роднее, честно», — не задумываясь, ответила я. «И все же хотелось бы увидеть мир». Оксана странно улыбнулась, непривычно широкой улыбкой, затем посмотрела в сторону входа и подпрыгнула. «Вот же он! Эй, Олег!» «Олег?» Я проследила за взглядом Оксаны. «Нет, да быть такого не может. Только не это. Боже, боже, боже!» Не сразу заметивший нас Красильников проталкивался сквозь толпу людей. Лицо усталое и грустное, одет в белую джинсовку, зеленую футболку и серые брюки. Услышав повторный зов Оксаны, он поднял голову, натянул улыбку, а затем перевел взгляд на меня. Остановился как вкопанный, но на него налетел какой-то дед, поэтому Алекс сглотнул, нервно потеребил челку и подошел-таки к нам. «Олег, это Аглая. Она будет нас фотографировать». Оксана подвела Красильникова ко мне. Ее выжидающий взгляд намекал на то, что Алику следует поздороваться, протянуть руку, в общем, хоть как-то отреагировать. Но мы только и могли что смотреть друг другу в глаза, разинув рты. Мой взгляд источал гневную боль. Его непонимание, сожаление, шок. «Вы что, знакомы?» Либо Оксана была хреновой актрисой, либо прекрасно знала ответ на свой вопрос. «Мы виделись в деревне», — выдавил из себя Алик. Стоило Алику открыть рот, как я осознала. Происходящее — это не сон. Вот он, Красильников, стоит передо мной со своей невестой, будущей женой. Сутки назад он лежал в моих объятиях, и каждое его слово, каждое прикосновение выдавали истинную любовь, невыдуманную, ненаигранную ради получения желаемого. Боль пронзила тело. Она не шла ни в какое сравнение с побоями дедушки, нападением черного. Нет, она медленно уничтожала меня изнутри. От этой боли не хотелось плакать или кричать, только умереть на месте, сию же секунду. Аглая хотела сфотографировать нас у яблонь, нарушила молчание Оксана. Знаете, извините, но я... Мне что-то нехорошо. Наверное, мороженое. Я верну предоплату и пришлю то, что успела сфотографировать. Простите. На режиссерском факультете мы не раз изучали моменты в фильмах, когда ошарашенный новостями герой пробирается через толпы людей, не видя и не слыша ничего вокруг, только ощущая биение своего сердца и пульсирующую боль в висках. Оказывается, кадры отчетливо передавали его состояние. И вовсе оно непридуманное. Я пробиралась мимо туристов, мечтая влететь в вагон метро. Слезы градом сыпались на нагретый солнцем асфальт. Кто-то спросил, не нужна ли мне помощь. Издали меня окликала Оксана. Я не оборачивалась. Не смела. Стоило мне снова взглянуть на их счастливую пару, как меня не станет. Ничего не останется.